Иван Константинович Айвазовский. Царь морской. Повелитель стихий, настоящий солнечный лев, царь, укротитель моря, он же Иван Айвазовский. Еще один художник с яркой связью планеты-покровителя, Юпитера со светилом. Этот аспект будет играть наиважнейшую роль в его становлении. В юности подарит покровителей и возможности для развития, а в зрелом возрасте сделает самого Айвазовского крупным меценатом и большой фигурой с мировой известностью. Но не будем забегать вперед и начнем сначала. Итак, Иван Константинович Айвазовский, на самом деле Аванес Айвазян, ведь происхождение его было армянским, родился в Феодосии, в Таврической губернии Российской империи, в семье крайне скромного достатка, если не сказать бедной семье, где он оказался третьим ребенком. Всего в семье было 5 детей. Луна в карте в свободном, местами прохладном знаке Водолея в квадрате с Марсом. Такое положение говорит о том, что в семье было своего рода комьюнити, община. Но могло не хватать тепла и эмоционального контакта с матерью, которая, судя по квадрату Луны с Марсом, была очень отягощена различными хлопотами и местами крайне вспыльчива. Неудивительно, дайте мне 5 детей, и я вам и не такое устрою, тоже буду нервничать. Зная асцендент, мы могли бы судить более подробно, однако одно только положение Луны в Водолее уже показывает некоторую неотягощенность традициями, свободу от принадлежности, семейных условностей. Это может выражаться совершенно по-разному, в каких-то жизненных нюансах. Так, например, смена фамилии на польский манер, Сайвазян на Гайвазовский, была начата еще его отцом. Впоследствии и сам Айвазовский отходит от армянского звучания. Кроме того, квадрат Луны с Марсом обусловлен еще и тем, что мать Айвазовского в определенный период времени была вынуждена содержать семью, поскольку после эпидемии чумы торговые дела отца-художника были совсем худы. Мать Айвазовского была швеей, и заказы на пошив одежды для женщин из высшего общества спасали семью от голода. Квадрат от Марса, Луна как образ матери и общее ощущение от детства, Марс как избыточное напряжение, связанное с этими двумя темами. Не только про то, что мать работала, но и про вовлеченность в быт самого Айвазовского. С ранних лет он работал, как тогда называлось, мальчиком в кофейне, разносил подносы, раздавал заказы, бегал по поручениям. И с самого детства таланты Ивана пытались пробиться сквозь эту хаотичную рутину дней. Он самостоятельно научился играть на скрипке. Никаких тебе музыкалок, этот солнечный лев все сам. Возможно, наличие музыкальной школы или любой другой системы напрочь убили бы в нем желание музицировать. Все же Венера в оппозиции с Нептуном дали тонкое чувство звука. Соединение Солнца с Меркурием помогло в мастерстве, а Луна в Водолее, разряжающая оппозицию Венеры с Нептуном, дала свободные поиски и желание эмоциональной разрядки через музицирование. Он рисовал всем, что попадалось под руку. Например, первый свой рисунок парусника он нарисовал самоварным углем на внешней стене дома. Отцу и матери Ивана приходилось много и тяжело трудиться. Денег едва хватало на жизнь, чего уж говорить о такой роскоши, как художественные принадлежности. Однако родители совершенно не препятствовали. Луна в Водолее обеспечила ему эту свободу проявления и даже, как могли, поддерживали таланты своего чада. Мне нравится идея о том, что то, чего нет у наших родителей, то, что нам не додали, и то, в чем мы действительно остро нуждаемся, сполна есть у мира, который возможными и невозможными путями способен компенсировать нам необходимый дефицит. Так и случилось с Иваном. По сути, его рисунки углем были своего рода выставкой, и как-то раз на его талант обратил внимание архитектор Яков Христианович Кох. Именно с его подачи начинающего художника заметил градоначальник Александр Иванович Казначеев, который в дальнейшем способствовал его развитию как художника. Яков Христианович дарил юному Айвазовскому карандаши, бумагу и даже краски. Он всячески помогал развивать талант и давал ему первые уроки мастерства. Был у Айвазовского в то время еще один покровитель. Директор Феодосийского музея древностей Семен Михайлович Броневский. Почему так получается? Когда, казалось бы, все должно служить препятствием, в такой бедной обстановке и без единого шанса на творческую реализацию, к мальчику буквально липнет удача. Мир как бы держит в ладонях талант юного дарования, словно чистейшую воду в пустыне, крепко сжимая пальцы, чтобы не проронить ни капли. Его находят нужные люди, которые всячески ему помогают и раскрывают потенциал. Почему? Ведь далеко не у всех детей такая поддержка, особенно в семьях небольшого достатка. Обычно в подобных ситуациях на творчестве ставят крест и пытаются выбить эту дурь из головы. Но не тут-то было. Словно ангел-хранитель, сильнейший Юпитер в карте Айвазовского раскрывал перед ним все двери. Юпитер связан с социальным успехом, с популярностью, авторитетом, признанием, удачей, подарками, расширением возможностей и, делая тринг его Солнцу и Меркурию, он выводил его из тени, проявлял в выгодном свете, расширял сферу контактов и знакомств. Причем все это шло легко, как что-то само собой разумеющееся, поскольку аспект тригона является самым гармоничным из всех возможных. Человеку нужно лишь успевать реагировать на те дары, что ему преподносит жизнь. И Кох, как преподаватель, и Броневский, как директор, и градоначальник казначеев, как лицо, занимающее пост и имеющее особый социальный статус, являются типично юпитерианскими фигурами. Именно через них первое время реализовывалась сила Юпитера в карте Айвазовского. Параллельно обучению юный Айвазовский работал несколько лет скрипачом в местной кофейне, а уже после окончания училища с подачи градоначальника Казначеева был зачислен в Симферопольскую гимназию, где его учителем стал Иоганн Людвиг Гросс. Но одним из важнейших эпизодов, послуживших развитию мальчика, стал бал, который был устроен в честь приезда жены тайного советника Нарышкина из Петербурга. На балу Казначеев познакомил Айвазовского с Натальей Нарышкиной и попросил ее поучаствовать в судьбе молодого художника. Та была впечатлена талантом приятного, хорошо воспитанного и умеющего держаться юноши. Меркурий во льве с солнцем умеет себя подать в выгодном свете. Она взяла рисунок тогда еще 13-летнего художника и привезла его с собой в Санкт-Петербург. Там она дает рисунок своему старому доброму знакомому, ни много ни мало, министру двора князю Волконскому, и просит показать его президенту Академии художеств, разузнать, стоит ли помочь этому мальчику развивать талант и как-то посодействовать. Президент Академии художеств был настолько восхищен работой Айвазовского, что выхлопотал для него, простого сына феодосийского армянина, невероятную возможность поступить в Академию художеств. Таким образом, художник был принят в Императорскую Академию художеств за казенный счет. Еще и безо всяких правил, таких, например, как подходящий возраст, то есть не меньше 14 лет, знание как минимум двух языков, наличие базовой художественной подготовки, которой у него тоже не было, поскольку Симферопольская гимназия ее дать попросту не могла. Наверняка, мой дорогой слушатель, тебе не кажется это поступление в Академию художеств чем-то особенным. Но я объясню масштаб событий и важность этого обучения. Дело в том, что по законам Российской империи ребенок из обычной купеческой семьи не мог стать учеником Академии художеств, поскольку, став ее выпускником, он автоматически приобретал звание дворянина 14 класса. Переход из купцов во дворяне в Российской империи был, конечно же, невозможен. Как мы видим, сильный Юпитер способен сделать невозможное возможным. Юпитер напрямую связан с социальным статусом, и несмотря на то, что художник рожден в семье бедной, в его гороскопе иное положение дел. Он просто не мог оказаться простачком. Вся его карта, можно сказать, горит львиной королевской статью и юпитерианским сиянием. Сам Айвазовский, говоря об этом стечении обстоятельств, писал «Счастье улыбнулось мне». И вот 28 августа 1833 года Айвазовский переезжает в Санкт-Петербург и начинает обучение у Максима Воробьева. Дирекционное солнце сделало точный тригон к планете творчества, к Нептуну. А в транзитах Уран был в точном трине к натальной Венере, планете искусства. Судя по Урану, все это было отчасти неожиданным, но очень захватывающим процессом, глубоко меняющим его как внутренне, эмоционально, так и преображающим его в творческом плане, дарящим множество новых открытий по части восприятия рисунка и техники. Уже через каких-то 2 года за пейзажи «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» и «Этюд воздуха над морем» Айвазовский получил серебряную медаль и был назначен помощником к модному на тот момент французскому маринисту Филиппу Танёру. Благодаря обучению он знакомится с такими крупными и уже известными на тот момент фигурами, как Михаил Глинка, Карл Брюлов, Василий Жуковский, Иван Крылов. А в 1836 году на сентябрьской выставке молодых художников Айвазовского представили самому Пушкину. Так в своем письме Айвазовский описал свои впечатления от встречи с великим поэтом. «Узнав, что Пушкин на выставке и прошел в античную галерею, мы, ученики, молодые художники, побежали туда и всей толпой окружили любимого поэта. Он под руку с женой стоял перед картиной художника Лебедева, даровитого пейзажиста, и долго рассматривал и восхищался ею. Наш инспектор Академии Крутов, который его сопровождал, искал всюду Лебедева, чтобы представить Пушкину, но Лебедева не оказалось нигде. Тогда, увидев меня, он взял меня за руку и представил Пушкину как получающего тогда золотую медаль. Я оканчивал в тот год Академию. Пушкин очень меня ласково встретил и спросил меня, где мои картины. Я указал их. Как теперь помнится, то были облака с Ораниенбаумского берега и другая группа чухонцев. Узнав, что я крымский уроженец, Пушкин спросил, а из какого же вы города? Затем он заинтересовался, давно ли я здесь и не болею ли на севере. Айвазовский всю жизнь помнил эту встречу и после, будучи уже влиятельным художником, написал целый цикл работ, посвященных Пушкину. Его картина «Пушкин на берегу моря» была написана на 50-летие со дня смерти поэта, а картину «Прощание Пушкина с морем» Айвазовский написал вместе с Репиным, который помог ему проработать фигуру поэта. Любовь к поэзии у художника очень четко выражена в гороскопе. Его Венера, находясь в интеллектуальном знаке близнецов, очень хорошо понимает красоту этого мира через слово, а оппозиция с Нептуном делает его восприятие очень тонким, поэтичным. Он глубоко чувствует настроение текста. Кроме того, как и у любого львиного Меркурия, любовь к красивому слогу, яркости речи, способности благородно изъясняться у него в крови. Тем временем плоды обучения дают о себе знать, и в 1837 году художник получает большую золотую медаль за картину «Штиль». Совет Академии художеств постановил. Как первый эсте-академист, Гайвазовский удостоен к получению за превосходные успехи в живописи морских видов золотой медали первой степени, с которой сопряжено право путешествия в чужие края для усовершенствования. Первым делом Иван Айвазовский едет на 2 года в Крым. По истечении же 2 лет решено отправить его за границу, куда будет признано от Академии полезнейшим. И те 2 года, которые полагались молодому художнику для дальнейшего обучения, были по необычному решению Академии положены на его самостоятельную работу в Крыму, а после этого он был отправлен на 6 лет в командировку за границу. Юпитер напрямую связан с путешествиями, за границей, другими культурами, и проявился уже в столь раннем возрасте. Впоследствии всю жизнь Айвазовского будут сопровождать частые командировки в другие страны. Его выпустили на 2 года раньше, поскольку посчитали, что Академия уже не сможет ничему научить гениального мариниста. Вновь, чтобы моему дорогому слушателю не показался этот факт чем-то незначительным, я спешу пояснить особенности обучения того времени и подчеркнуть исключительность этой ситуации. Тогда, в начале XIX века, Императорская академия художеств была местом, имеющим огромный вес и влияние. Как вы понимаете, все серьезно. Никто не будет делать поблажек и тянуть нерадивого ученика за хвост, повышая оценки. Тогда было так. Не справился с рисунком гипсовой головы? До натурщика допущен не будешь. Не смог набрать необходимое количество баллов на просмотре? Дальнейшее обучение невозможно. Ты будешь топтаться на месте и не выпустишься из академии до той поры, пока твое мастерство не окажется на должном уровне. Сколько это будет длиться, никого не волновало. Главное, плати деньги и усердно работай над техникой. Хоть год, хоть 2, хоть 20. Да-да, были нередки случаи, когда из академии выпускались и после 27 лет обучения, будучи уже совершенно зрелыми мужчинами, а на выпускной фотографии внешне невозможно было отличить самого профессора от ученика. Поэтому выпустить учащегося аж на 2 года раньше – это случай, которому не было аналогов ни до, ни после. Айвазовский стал единственным за всю историю. Конечно, общий прогностический фон художника указывал на совершенно новый этап в его творческой и личной жизни. Он очень много писал, а в приятном и родном климате – его талант еще больше расцветал. Айвазовский создавал не только морские пейзажи, но начал заниматься и батальной живописью и даже участвовал в военных действиях на побережье Черкесии. Этот опыт вдохновил художника, и по сделанным там наброскам он написал картину «Десант отряда в долине Субаши». Эту картину приобрел сам император Николай I и в дальнейшем стал его покровителем, что невероятно впечатляет. В конце августа 1839 года молодой художник вернулся из Крыма в Санкт-Петербург за своим аттестатом, а также получил свой первый чин и личное дворянство. Прогрессивная Луна тогда соединилась с прогрессивным Юпитером и перешла в знак, который связан с расширением, путешествиями, высшим образованием и заслугами – в Стрельца. Ближайшие пару лет контекст жизни у Айвазовского будет в этом стрельцовском настроении, где присутствуют темы за границы, влиятельные знакомства, приобретение особого положения и уважения. Прогрессивный Марс также сменил знак, перейдя в любящих поездки, знакомства и обучение близнецов. Последующие годы эта комбинация сыграет свою роль. Марс, как планета деловой и профессиональной активности, находясь в подвижном знаке близнецов, будет способствовать более быстрому письму картин. После вязкой энергии Тельца это определенно дало больше легкости и увеличило количество созданных художником шедевров. Но при этом более осмысленному, обогащенному знаниями и опытом учителей. За граница случилось с художником, конечно же, на возвращении Юпитера. В 1840 году Айвазовский с однокурсником Василием Штенбергом отправился в Рим, где уже к тому времени образовалась русская диаспора. Там только недавно побывал Брюлов, с которым художник тесно общался. Там он познакомился с жившим в ту пору в Венеции Гоголем. Там работал Александр Андреевич Иванов. Короче говоря, Айвазовский оказывается в своей тарелке. Он селится в квартале, где море русских художников и всюду звучит русская речь. Однако итальянская природа его не сильно впечатляет. Он скучает по родным крымским видам и ждет своего возвращения на родину. Кстати, о родине. На острове Святого Лазаря, спустя 14 лет разлуки, Айвазовский увиделся со своим родным братом Габриэлем Айвазяном, армянским священнослужителем, ученым-историком, лингвистом и полиглотом, жившим и работавшим тогда на этом острове в монастыре. Именно по побуждению брата художник пишет всемирно известную картину на библейскую тему «Хаос. Сотворение мира», о которой будет говорить весь Рим, а слава окажется столь громкой, что сам римский папа Григорий XVI приедет купить картину и познакомиться с известным художником. Айвазовский в благородной и свойственной царственно щедрой львам манере эту картину подарил римскому папе, чем расположил его к себе, а позже закрепил свою известность тем, что был награжден Григорием XVI золотой медалью, что было чрезвычайно редким событием для мирян. После этого заказов у Айвазовского было так много, что он едва успевал их принимать. Везде, где появлялся художник, его сопровождали успех и внимание. Не было ни одной художественной лавки, где не висели бы картины а-ля Айвазовский. Интересно, что на выставках, которые он устраивал, было разрешено работать копиистом, поэтому, помимо откровенных подделок работ великого художника, было бесчисленное количество копий, заполонивших Рим. Также в Риме у Айвазовского произошло знакомство с другим сильнейшим маринистом Уильямом Тернером, который первым делом по приезде в Рим посетил выставку Айвазовского. Он, конечно же, уже давно был наслышан о коллеге, потому что они оба – художники, которые уже были известны на весь мир своими морскими пейзажами. И так вышло, что именно в Риме они познакомились лично. На момент их встречи Тернеру было уже 66 лет, а Айвазовскому – всего 24. Выставкой Айвазовского Тернер был настолько потрясен, что написал стихотворение, посвященное работам художника. Вот строки, в которых Тернер отзывается о полотне Айвазовского. «Прости мне, великий художник, если я ошибся, приняв картину за действительность, но работа твоя очаровала меня, и восторг овладел мною. Искусство твое высоко и могущественно, потому что тебя вдохновляет гений». Только представьте, уже признанный, седовласый, прославленный мастер преклоняется перед совсем еще молодым художником и к тому же перед своим конкурентом, работающим в этом же жанре. Однако, несмотря на то, что эту историю со стихотворением многократно описывали в различных книгах, в том числе в солидных советских изданиях, ряд искусствоведов современности пришли к мнению, что история с посвященным Айвазовскому стихотворением является лишь красивой легендой, пустить которую в мир мог и он сам. Пиком европейского признания послужила очередная золотая медаль, на этот раз Парижской академии художеств. Далее в копилку Юпитера падает целая гуща путешествий, одно из которых могло стать роковым для молодого художника. Дело было так. В начале 1842 года, когда после успешных выставок и приносящих весомую прибыль заказных работ, написанных в Венеции, Амальфи, Сарена, Неаполе, доход Айвазовского несказанно вырос, он свободно мог позволить себе поездку в Швейцарию, Германию, Францию и Англию. Однажды, проплывая Бискайский залив между Францией и Испанией на корабле, Айвазовский попал в сильнейшую бурю и едва не утонул. На следующее утро все газеты трубили о гибели Айвазовского. Как вы думаете, что же я увидела в транзитах художника на момент столкновения с бурей? Правильно, Нептун, транзитный Нептун, точно стоявший на луне Айвазовского. Стихия, видимо, захотела теснее познакомиться с мастером. В тот период из-за этого нептунианского фона Айвазовский мог испытывать, с одной стороны, более романтичные и чувственные настроения, которые так полезны для вдохновения художника, с другой – сильную тоску по родине, разбросанность и рассеянность. Этот же Нептун был в квадрате с Марсом, создав в прямом смысле опасности и травмы на воде. К счастью, помимо Нептуна, активно воздействовавшего на художника, в других методах прогноза ничего угрожающего его жизни не было. Так что все обошлось, и вот в возрасте 27 лет художник наконец вернулся в Россию. В октябре 1844 года Айвазовского назначают живописцем главного морского штаба России с правом ношения морского мундира. Дирекционный «Сатурн» делает точный трин к Меркурию и Юпитеру, дирекционная «Венера» – точный секстиль к Марсу, а дирекционный «Плутон» – точный трин к Нептуну. а в 1847 году он стал профессором Петербургской академии художеств. Юпитерианские чины, атрибуты, мундиры, статус, профессорство – все это уже перестает удивлять моего дорогого слушателя. Дальше в жизни Айвазовского это богатство будет только множиться, поэтому отклонимся в более интересную, но вместе с тем более сложную область его биографии и чуть больше поговорим о его личных, а не профессиональных качествах. Что же там по делам семейным и любви? Приготовьтесь к половнику ложки дегтя после прослушанной бочки меда, ведь мы переходим к теме, которая в его карте связана с напряженной Луной и Венерой. В 1848 году Айвазовский женился на гувернантке Юлии Гревс, которая родила ему 4 дочерей. Брак хоть и длился ни много ни мало 12 лет, а официальный развод Айвазовский смог получить намного позже, но счастливым его назвать было трудно. Говоря об этом странном браке между простой гувернанткой, выбор пассии всех удивил, ведь Айвазовский был завидным женихом, его спутницей могла быть женщина совершенно иного социального статуса. И великим художникам в большинстве источников принято тяжелым грузом обрушивать все смертные грехи на хрупкие женские плечи и обвинять Юлию в разводе. Биографы почти в один голос твердят об удобной правде, где Юлия, как инициатор развода, выступает в роли заскучавшей от провинциальной Феодосии, на которую художник не жалел денег, сделав очень многое для обустройства родного города, нервной натуры, желающей более яркой светской жизни и не поддерживающей мужа в его стремлении спонсировать родные края. О ней говорят, как о даме, которая его бесконечно шантажировала после развода и вводила в немыслимые долги, имеющей легкомысленный нрав и жалкую неспособность разделить трудовые будни супруга. Однако есть и другие, более разочаровывающие в великом художнике версии, где он предстает тираном, систематически применявшим физическое насилие к своей жене, а она, смиренной и покорной супругой, всюду сопровождавшей его. Обвинение ее в отстраненном легкомыслии рушится о факты бесконечной помощи художнику. Например, она ездила с ним на раскопки рядом с Феодосией и Керчью, делала опись находок, а затем вывозила их в Санкт-Петербург. Это слабо походит на женщину, равнодушную к делам своего мужа. Сохранились шокирующие свидетельства, позволяющие посмотреть на конфликт супругов с точки зрения жены, а не любимого всеми художника. Так, например, в 1870 году Юлия написала самому Александру II письмо, в котором умоляет обратить внимание на ее страшное положение. Я приведу некоторые цитаты. «Однажды муж мой бросил меня озимь в присутствии нашего управляющего. Дети мои меня подняли, но от падения и нравственного потрясения кровь пошла у меня горлом. Другой раз он вывихнул мне руку, о чем может свидетельствовать вправивший ее пользовавший меня врач Эргард и таврический вице-губернатор Солнцев, посетивший меня вслед за тем. Убежденная по совести, перед Богом, что я свято исполнила свой супружеский долг, что я переносила от мужа сверх своих сил и, не желая срамить отца моих детей судебным преследованием и обнаружением сокровенных семейных тайн, я припадаю к стопам вашего величества, моля о справедливости и ограждении моего материнского достоинства, моих человеческих прав, дарованных щедротами вашими, каждый вышедший из крепостной зависимости крестьянке. Я молю для себя и детей моих одного только спокойствия и ограждения от грубого произвола, вашего императорского величества, верноподданная Юлия Яковлева Айвазовская, рожденная Гревс». Письмо до Александра II так и не дошло, поскольку проблема сразу же была решена третьим отделением. Это были своего рода местные полицейские. Те встали на защиту Юлии, собрали неопровержимые доказательства насилия и после проведения с художником воспитательной беседы, продлившейся 2,5 часа, взяли с него расписку. «Признавая необходимость жить отдельно от моего семейства, я, ниже подписавшийся, даю сию расписку в том, что я, первое, добровольно разрешаю моей жене Юлии Яковлевой Айвазовской вместе с 4 нашими дочерями Еленой, Марией, Александрой и Иоанной жить в городе Одессе или в другом городе по ее усмотрению, а также в случае надобности временно выехать за границу, и с этой целью выдаю бессрочный вид на свободное ее с дочерями жительство. Второе. Содержание жены моей с дочерями я обязуюсь выдавать ей ежемесячно впредь по 300 рублей, а также передать моей жене или уполномоченному ей лицу принадлежащее ей имение Кринички. Третье. Выслать моей жене тотчас по приезде моем в Феодосию метрические свидетельства о рождении и крещении наших дочерей. Условия эти обязуюсь исполнить свято и ненарушимо, но ежели жена и дети пожелают приехать ко мне в Феодосию временно или на постоянное жительство, то я приму их с удовольствием, в чем подписываюсь. Город Одесса. Апреля 7 дня 1870 года. В тот момент в транзитах художника очень активен был приносящий неожиданные удары уран. Наверняка Айвазовский был просто шокирован и не рассчитывал на подобное стечение обстоятельств, чему вполне соответствует описание его реакции на поступок жены. Из слов его высокопревосходительства мне известно, что Айвазовский, бледный как смерть, едва сдерживал свое бешенство, но хотя угрожал и оправдывался тем, что докажет, что жена его жила в близких отношениях не только с доктором Эргартом, но и со всякими другими, он, однако, согласился разрешить ей избрать вместе с дочерьми место жительства по ее усмотрению. Плутон транзитный встал на натальный Марс. Вот они, власть и закон, обуздавшие его вспыльчивый характер в виде буйного Марса. К тому моменту власть и влияние художника были столь велики, что вполне могли затмить его разум. Он словно забыл, что закон един для всех. И когда он явился с визитом к генерал-адъютанту Коцебу, был немало удивлен тем, что генерал-губернатор вполне одобрил принятую его женой меру и знает все подробности его семейной жизни. В дирекциях Плутон сделал точный квадрат к натальной Луне, отвечающей за семью и жену в карте. В прогрессиях Венера прогрессивная дошла до точного квадрата с Марсом, а прогрессивная Лилит, как портящий репутацию и вызывающий все самые сложные и деструктивные эмоции элемент, дошла до соединения с Марсом. Короче говоря, простите за каламбур, но картина маслом. Где же правда? На самом ли деле Айвазовский был тираном, держащим, как заявляла его жена, в страхе всю семью? Или правы те, кто утверждают, что художник был исключительно благородной личностью, чью репутацию решила испортить неверная жена с дурным характером? Что ж, астрология нам поможет пролить свет на ситуацию. А астрология нам говорит, что истина где-то посередине. Луна, как планета, связанная с темой семьи и образом жены, имеет крайне непростое положение. Луна в Водолее, в квадрате с Марсом в изгнании, такое сочетание может указывать на крайне неустойчивый эмоциональный фон, повышенную раздражительность, возбудимость, нервозность и даже агрессивность. Марс – это наша физическая активность, Луна – эмоциональная, поэтому, конечно, Айвазовский был способен накуролесить на эмоциях такого, что потом можно было очень долго расхлебывать. Марс – мужчина, Луна – женщина. Квадрат между этими планетами в мужском гороскопе – это классическое указание на склонность плохо обходиться с женщинами. Его легко было вывести из себя. Он явно слабо владел собой, все воспринимал на свой счет, умел уязвленное самолюбие, и гороскоп это, к сожалению, подтверждает. Однако Луна – это же и описание его жены, нрав которой был действительно неустойчивым. В документах найдены множественные указания на целый ряд нервных заболеваний Юлии. Вторая планета, указывающая нам на проблемы в эмоциональной и чувственной сферах, это Венера, которая является частью Тау-квадрата, оппозиция с Нептуном и квадрат с Плутоном. Оппозиция с Нептуном дает склонность к длительным, велотекущим, но глубоким и тайным процессам в личной жизни. Думаю, что во многом Нептун сыграл свою роль, долгие годы скрывая от общественности серьезные разногласия супругов и маскируя домашнее насилие таинственной дымкой. Картинка из совместной жизни внешне была довольно завидной. Красавица-жена, четверо детей и влиятельный муж. Кроме того, оппозиция с Нептуном вообще дает тенденцию к обожанию некого образа, идеала, мечты, то есть человек склонен влюбляться в то, чего на самом деле нет, и последствия в виде разбивающихся ожиданий и сладких иллюзий переносит очень болезненно, впадая в меланхолию и приходя к глубокому разочарованию в партнере. Этот аспект не дает видеть жестокую реальность, но будь тут только Нептун, мы, быть может, и могли бы сделать вывод только об отстраненности, несбыточных идеалах. Однако комбинация с Плутоном рождает совершенно иное. Плутон нуждается в трансформациях, влиянии, контроле, проявлении силы. Поэтому меньшее, что мог дать квадрат от Плутона, это пытаться постоянно продавить своего партнера до желаемой формы, переделать его, изменить и, как следствие, сильно контролировать, пока тот не воплотит в действительность ту самую мечту, не станет тем идеалом, которым изначально был пленен Нептун. В карте есть довольно большой контраст между жизнью внутренней и внешней. Характер моего мужа и прикрытая лишь только наружным лоском из опасения света, необузданная его натура, все более и более проявлялись в самом грубом и произвольном со мной обращении. Это печальная, но вполне подходящая под гороскоп цитата очень точно описывает разницу между сильнейшим, ярким солнцем, внешнее, во льве, в трине с благородным Юпитером и сложной, нервной, неустойчивой луной, внутреннее, в квадрате с агрессивным Марсом, не имеющим ни одного благоприятного аспекта. Я думаю, что и самому Айвазовскому было непросто выносить эти эмоциональные перепады. Гороскоп характеризует его как человека искреннего, если не сказать искрящегося. Эта огненная открытость присуща всем львам, поскольку с этим знаком тесно связан детский принцип творения, непосредственности, честности, открытости, но в то же время фиксированного на самом себе и своих желаниях, как дитя, не способного услышать и понять другого, эгоистичного, с явным недостатком эмпатии, а уж про нежные чувства я вовсе молчу. Обе планеты, связанные с эмоциями, находятся в прохладных и отстраненных знаках. С точки зрения стихий, гороскоп имеет неустойчивое огненно-воздушное ядро, синтетический стрелец. Огонь является самой неслышащей стихией. Он светит, горит, иногда обжигает, но сам заметить этого не способен, а потому очень удивляется, когда в ответ на проявление своего «я» получает критику и обвинение в недостаточной эмпатии, мол, «как я кого-то мог задеть? Я же просто был собой». Если земля впитывает, вода проникает, а воздух воспринимает, то огонь просто светит, он проявляет себя и ориентирован вовне. И когда при таком сильнейшем солнце отсутствует баланс водной стихии, то ни о какой чуткости речи идти не может. Айвазовский в семейной жизни явно был намного сложнее, несдержаннее, агрессивнее, чем на людях. Но и опускаться совсем до кромешных ужасов он не мог. Слишком много в карте благородства. Он властен, ревнив и недостаточно чуток. Однако Венера хоть и является частью сложного Тау-квадрата, но находится в легком и переменчивом знаке близнецов. Так что, вспылив, он достаточно быстро отходил и отпускал весь гнет переживаний. Это не карта домашнего тирана. Скорее, это карта просто достаточно сложного художника, не способного принять изъяны близких и неидеальность возлюбленной, эгоцентричного и местами не осознающего своей резкости. Иван Константинович неоднократно предлагал супруге возобновить отношения после отъезда. Даже звал ее в совместное путешествие по Италии. Однако Юлия отказала. Конечно, по львиному самолюбию Айвазовского отказ ударил слишком больно. И если до этого развод просила Юлия, то теперь и сам Иван Константинович попросил церковь расторгнуть брак. Но Айвазовский был женат дважды. Несмотря на такой непростой опыт первого брака, в 1883 году он женился на Анне Никитичне, Мкртичевне, Саркисовой Бурназян. К слову, она была младше его почти на 40 лет. Ему было уже 65, а ей всего 25. Есть мнение, что все в рамках армянских традиций, Ведь, будучи вдовой, она могла выйти замуж либо за вдовца, либо за мужчину старше себя. Но все же брак вновь неравный. Только в первом союзе это был мезальянс, а не разница в возрасте. Эти странности в браке, некая нетипичность, нестандартность, очень свойственны Луне в Водолее, которая связана с парадоксами семейной жизни. Венера в близнецах в мужской карте тоже одно из указаний на молодую жену. В лучших традициях Венеры в Таус Плутоном и Нептуном Айвазовский встретил свою будущую жену, угадайте где? Почти угадали. На похоронах ее мужа. Увидев невероятно красивую вдову, Плутон, потирая ручки, сказал: «Нам это идеально подходит». Оппозиция с Нептуном влюбляет не только в образ или идеал, но и в тех, кому требуется утешение, помощь, сострадание. Плачущая вдова – это просто подарок для такой Венеры. Ну и про Плутон, всю эту загробную и мрачную атмосферу, думаю, пояснять даже излишне. Второй брак Айвазовского принято считать невероятно счастливым. Художник часто писал свою молодую красавицу-жену. Она была для него музой и тем самым идеалом, который жаждал его Нептун. Смотрите иллюстрацию 8. Так в одном из своих писем Айвазовский пишет своей жене. «Моя душа должна постоянно вбирать красоту, чтобы потом воспроизводить ее на картинах. Я люблю тебя, и из твоих глубоких глаз для меня мерцает целый таинственный мир, имеющий почти колдовскую власть. И когда в тишине мастерской я не могу вспомнить твой взгляд, картина у меня выходит тусклая». Возвращаясь к дальнейшему творческому пути Айвазовского, нужно заметить, что складывался он чрезвычайно успешно. Художник очень много путешествовал, и из каждой поездки, конечно, возвращался с новыми шедеврами, вдохновленными той или иной страной. Солнце с трином к Юпитеру в Стрельце. Солнце – как принцип творения, а Юпитер – как путешествие, новые культуры. Очень ярко выражена в карте линия за границы. Кроме того, его синтетический знак зодиака – Стрелец, который связан с путешествиями, поездками, расширением границ. Синтетический знак – это знак зодиака, который получается из комбинации преобладающей в гороскопе стихии и преобладающего креста. Например, после путешествия в Египет была написана картина «Великая пирамида в Гизе», а после путешествия вместе со своей второй женой по Соединенным Штатам Америки он написал «Ниагарский водопад». Смотрите иллюстрацию 9. При этом хочется отметить занятную особенность работы Айвазовского. Он никогда не рисовал с натуры, все работы были созданы в его мастерской. Работ же насчитывается не меньше 6000. Иван Константинович был невероятно плодовитым художником. Тут Юпитер расширяет до неприличия количество работ, поскольку природа Юпитера связана с масштабом, расширением. Да, он делал какие-то быстрые зарисовки моря карандашом во время длительных прогулок. Но основная работа происходила в сосредоточении, по памяти. Это очень интересно и достаточно ярко отражает подлинное творчество, когда мастер не копирует, а создает. В этом таится вся солнечная, львиная энергия. Солнце всегда выражает свое «я», и по-настоящему творить – не копировать у других, а именно создавать, способно только сильное солнце. Таким оно и было у Айвазовского. Его часто обвиняли в избыточной фантазийности, красочности, отсутствии реалистичности, но это и есть настоящий акт творения, создание, подлинное мастерство художника. Если говорить о критике, то получал он ее, как и признание, вдоволь. Так, в 1888 году к Айвазовскому в гости приехал тогда еще довольно молодой, набирающий обороты Антон Павлович Чехов и, не скупясь на колкость, описал художника своей сестре в письме таким образом. «22 июля, Феодосия. Вчера я ездил в Шах-Мамай, имение Айвазовского, за 25 верст от Феодосии. Имение роскошное, несколько сказочное. Такие имения, вероятно, можно видеть в Персии. Сам Айвазовский, бодрый старик лет 75, представляет собой помесь добродушного армяшки с заевшимся архиереем. Полон собственного достоинства, руки имеет мягкие и подает их по-генеральски. Недалек, но натура сложная и достойная внимания. В себе одном он совмещает и генерала, и архиерея, и художника, и армянина, и наивного деда, и Отелло. Женат на молодой и очень красивой женщине, которую держит в ежах. Знаком с султанами, шахами и эмирами. Писал вместе с Глинкой Руслана и Людмилу. Был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал. В своей жизни он не прочел ни одной книги. Когда ему предлагают читать, он говорит: «Зачем мне читать, если у меня есть свои мнения?» Я у него пробыл целый день и обедал. Чехов такой Чехов. Во многом достаточно точное описание гороскопа. Натура он действительно сложная и уж точно достойная внимания. Кстати, слыша о ежовых рукавицах, в которых он держит свою вторую супругу, мы можем понять, что описываемый биографами наисчастливейший второй брак мог быть не таким уж безоблачным, и проблемы напряженной Луны в гороскопе не могут исчезнуть даже после смены партнера. Но вот, упоминая недалекость мастера, Антон Павлович, пожалуй, скорее демонстрирует свое уязвленное самолюбие. Объясню. Как и любому писателю, ему было бы лестно услышать мысли Ивана Константиновича о своих книгах. Однако на вопрос о том, что художник думает о его творчестве, он получил ошарашивающий ответ. «Зачем мне читать, если у меня есть свои мнения?» Конечно, Айвазовский, будучи незнакомым с творчеством тогда еще достаточно молодого Чехова, не желая его обидеть, сделал изворотливый, но вместе с тем благородный жест. Открестился от книг вовсе. Но у нас есть его карта, характеризующая его как человека, явно не безразличного к литературе. Солнце в соединении с Меркурием, в трине к Юпитеру, не может быть необразованным и пустым. Венера в Близнецах – про любовь к текстам, всему интеллектуальному, красивой речи. Кроме того, художник не мог посвятить целую серию картин Пушкину, будучи незнакомым с его поэзией, которой он точно был восхищен не меньше личности поэта. Однако фраза о том, что у него на все есть свое мнение, это идеальное описание Меркурия во льве, которое действительно является правдой. Меркурий во льве горделивый, категоричный и выражает свои мысли очень часто в театральной манере. Поэтому тут легко в ход идут любые средства приукрашивания или утрирования той или иной ситуации. Последние годы жизни мастер трудился так же много, как и прежде. Работа в мастерской всегда была в радость. 2 мая 1900 года было типичным рабочим днем художника. Айвазовский начал новую картину «Взрыв турецкого корабля», но так и не успел ее закончить. Нептун забрал его, дойдя в транзитах до оппозиции к самому себе и до точного квадрата с Плутоном. В возрасте 82 лет Иван Константинович скончался сообразно энергиям Нептуна. Смерть наступила во сне. Закончил свою жизнь Айвазовский в чине действительно тайного советника, аналогично званию адмирала, имея за плечами массу орденов, наград и регалий. Но ни одна из наград не сможет передать масштаб признания и глубины уважения к таланту Ивана Константиновича, коих успел достичь художник уже к 20 годам, находясь на пике мировой славы. Чтобы проиллюстрировать величину гения Айвазовского, которой он обладал еще при жизни, что уж говорить о посмертных почестях, я приведу в пример один случай. Как-то Николай I, выйдя в море на колесном пароходе, взял с собой Айвазовского. Царь стоял на кожухе одного пароходного колеса, а художник на другом колесе. И тогда, только представьте, сам Николай I, глядя на него, с улыбкой кричал: «Айвазовский, я царь земли, а ты царь моря». Особенности положения Венеры. Венера в карте Ивана Константиновича находится в воздушном знаке Близнецов, в напряженной конфигурации Тау-квадрат с участием двух высших планет – Нептуна и Плутона. Говоря о Тау-квадрате, хочется отметить, что в работах Айвазовского очень точно выражено влияние этих высших планет. Кроме того, Плутон сыграл свою роль в виде огромного наследия батальных сцен, а Нептун — в том, что они происходят в большинстве своем на воде. Основная масса картин отражает эту сложную, давящую энергетику Тау-квадрата. Нептун — как море, меланхолия, тоска, глубина, а Плутон — катастрофа, борьба жизни и смерти, драма. Такие популярные работы, как «Девятый вал», «Черное море», «Тонущий корабль», «Среди волн» выражают это напряжение как в цвете, так и в сюжете. Воздушная стихия Венеры делает работы Айвазовского живыми, дышащими. Кроме того, он никогда не возвращался к своим картинам для исправлений, а писал новые, и достаточно быстро. В среднем одно полотно за 1-2 дня, что свойственно легкому знаку близнецов. Вспомним Леонардо да Винчи с основательной Венерой в Тельце, который работал десятки лет над одной картиной. Близнецы – неусидчивый знак, подвижный, поэтому в процессе творчества любому обладателю Венеры в Близнецах так и хочется переключить свое внимание. Лучшим вдохновением, которое зарядит такую Венеру на дальнейшие свершения, будут пешие прогулки, легкое общение, отвлечение на чтение новостей или смена обстановки. Венера, конечно, вся усыпана звездами, имеет не одно соединение. Например, одна из звезд первой величины — Капелла, Альфа Возничего. Эта звезда, соединяясь с Венерой как с планетой искусства и красоты, наделяет невероятным талантом и удачей в творчестве. Она дарит славу, богатство, авторитет, влиятельных друзей-покровителей, склоняет к служению обществу. Созвездие Возничего связано с транспортными средствами и путешествиями. А также это созвездие несет в себе и сообщение о плохой погоде, дождях и ураганах, опасность при езде или в дороге. Имширагич Александр. «Столпы судьбы». Учебное пособие по неподвижным звездам. Тут мы сразу улавливаем связь с огромным количеством путешествий в жизни мастера, его бушующие стихии на полотнах и случай с его ложной гибелью на корабле. Эта звезда делает человека очень любознательным, успешным, склонным к изучению новых мест, дает почет, уважение и доверие народа. Рассмотрим еще одну звезду, соединенную с Венерой. Эльнат, бета-тельца, находится на вершине рога и имеет природу Марса. Она дает человеку невероятное возвышение, яркий успех, почет, особенно в областях Марса. На военной службе. Тут мы видим, как интересно соединение этой звезды с Венерой отразилось в чинах Айвазовского и полотнах, прославляющих русский флот. Или же другая звезда из средней части пояса Ориона. Напоминаю, что Орион был сыном Посейдона и мог ходить по поверхности моря. Аль-Нилам, которую из-за яркого блеска прозвали «жемчужным колье». Она тоже склонна дарить особое положение в государстве, однако, как и было в семье Айвазовского, указывает на раздор в отношениях, проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом, неприятности из-за любви, скандалы и женские интриги. Еще одна звезда, соединенная с Венерой — факт, Альфа-голубя. Она дарит глубокое понимание формы, ритма, артистический талант. Эта звезда есть в космограмме у Ньютона и Рихарда Штрауса, дает оттенок гениальности. Робсон и Ригар, основываясь на символизме голубя, в мифе, но и не знал, нашли они Землю или нет. Тогда он выпустил голубку, и она вернулась, держа в клюве ветку оливы. Так Ной узнал, что где-то рядом суша, и открыл новый мир. Интерпретирует значение художественных дарований. Но также эта звезда была на носу корабля «Арго», разрезающего волны, не нанесенных на карты вод, что связывает эту звезду с путешествиями, странствиями, открытиями, исследованиями и водой. Еще одна конфигурация, в которую включена Венера, это полуповозка с участием Луны и Нептуна. Полуповозка — конфигурация, в которой две планеты в оппозиции между собой, но при этом обе делают аспекты к третьей планете. Одна делает секстиль, а другая — тригон. 60 плюс 120 плюс 180 градусов. Очень хорошая конфигурация, дающая массу возможностей по смыслам планет, включенным в нее. В данном случае Венера, Нептун в конфигурации дают художественные таланты и возможность сублимировать внутреннее напряжение через творчество. Прекрасное сочетание для художника. Трин Луны с Венерой сам по себе уже достаточно хорош, повышает восприимчивость, дает понимание всего прекрасного, а связь с Нептуном выводит гармонию этих планет на высший уровень, даруя необыкновенный талант в живописи и музыке. Оппозицию Венеры с Нептуном художник подсознательно компенсировал через жизнь у моря и, конечно, через изображение на своих полотнах родной сердцу стихии.